Глава 55. Кристиан. Каждое утро я прихожу типа на работу. На ходу здороваюсь с секретаршей Эмили и сразу иду к себе в кабинет. Конечно, кабинет у меня только для отвода глаз, я же не настоящий финансовый гуру, а только прикидываюсь. Но уж если прикидываться, так до конца. Да и вообще не могу же я целыми днями сидеть дома, так и спятить недолго. А тут хотя бы смена окружения. Иногда я действительно работаю, но не анализирую рынки и не ищу возможности для новых инвестиций, а высматриваю новых жертв и подбираю новые города для следующего предприятия. Однако теперь у меня есть Вики с ее кушем в 21 миллион долларов, так что другие цели мне уже не понадобятся. Скоро я уйду на покой. Для Эмили, 19-летней студентки-заочницы, которую я нанял через агентство по подбору временного персонала, я играю ту же роль, что и для Вики. Богатого парня, талантливого финансиста, который ведет дела пары-тройки дико богатых клиентов. Я с ними уже не первый год, объяснил я ей в день нашего знакомства. Живут они за границей, мне звонят по личному телефону, так что офис в центре мне нужен не столько для работы, сколько для представительских целей. Наверное, Эмили считает меня одним из тех суперумных и супербогатых эксцентриков, для которых расходы на аренду офиса и зарплату секретарши не более чем карманные деньги. Но она не жалуется. Да из чего бы ей жаловаться? Ее как раз все устраивает. Утром и вечером она ходит на занятия в университет ДePaul, а у меня работает днем. Ну, как работает? Сидит за своим столом, обложившись книжками и тетрадками, и делает домашние задания. Опять же, чисто для виду я поручаю ей оплачивать счета компании, которых мало, или даю другие задания, которых еще меньше. Так что для нее это не работа, а просто прогулка по парку. После 11 утра звонит мой телефон. То есть не основной, а особый, который я завел специально для связи с Вики. Она, конечно, не знает, что у меня для нее отдельный телефон. Но это необходимо. Как только я заберу у нее деньги, мне придется отсечь все связи с ней, уничтожить любые следы ее присутствия в моей жизни, а также и моего в ее. «Мне надо с тобой поговорить», — задыхается она в трубку так, будто только что бежала. «Что-то стряслось? Ты в порядке?» «Нет, я совсем не в порядке. Где ты?» «В офисе». «Я не хочу приходить к тебе в офис. Мы можем встретиться в другом месте». Когда я сворачиваю в проулок к своему гаражу, Вики уже ждет меня там. Она в футболке, в джинсах, лицо не накрашенное, волосы растрепанные. Никогда ее такой не видел. Мне, конечно, все равно, точнее, мне так даже нравится, но от напряженного выражения ее лица сразу становится не по себе. Я едва успеваю выйти из машины, как Вики вешает себе на плечо синюю сумку и коротко бросает. «Наверх!» В квартиру она поднимается первой, я за ней. Там достает из сумки лэптоп и зеленую тетрадь, кладет их на стол в кухне и смотрит на них так, словно перед ней взрывчатка. «Он уходит», — говорит она дрожащим голосом. «Он хочет подать на развод до 3 ноября». «Погоди, что? Не пойму, о чем ты». «О чем я? Да о той шлюхе, которая хочет украсть у меня Саймона и его деньги. Мои деньги! Мои гребаные деньги!» «Какая шлюха? Пожалуйста!» «Лорен!» — цедит она сквозь зубы. «Лорен Лемуан. Та бабенка, с которой он встречался подростком. Помнишь, я тебе говорила?» «Ну да, помню, ты сказала, что какая-то девушка разбила ему сердце». «Вот-вот. Но, видать, снова склеила. Она вернулась, они встретились и теперь собираются пожениться». «Уверен, ты все преувеличиваешь». «Преувеличиваю?» Вики рывком поднимает крышку лэптопа, вводит пароль, и экран оживает. «Передо мной юридический документ. Хоть я и не адвокат, но повидал достаточно заявлений о разводе. Почти все мои прежние жертвы мне их показывали. Этот документ называется «Прошение о расторжении брака». Все путем. Проситель Саймон Питер Добиас, ответчица Виктория Ланьер Добиас, подана в окружной суд округа Кук. Непримиримые противоречия, возникшие между супругами, привели к безвозвратному разрушению брачных отношений. Все имевшие место попытки примирения потерпели неудачу, ввиду чего все последующие попытки примирения представляются невозможными. «Черт меня подери! Саймон разводится с Вики. Ну что, по-твоему, я преувеличиваю?» «Погоди-ка, погоди». Я открываю зеленую тетрадь. Похоже, что это дневник. Записи сделаны от руки, каждая с датой. Первая дата — 4 июля. «Господи, я просто не верю», — говорит Вики. «До 10 лет осталось всего 9 дней. 9!» Я откашливаюсь и начинаю читать вслух первую запись. «Хотя впервые за многие годы я пришел сегодня в клуб именно потому, что надеялся, ты тоже будешь здесь на празднике 4 июля. Хотя я не перестаю думать о тебе с того майского дня». «Ну да, наткнулся на нее где-то на Мичиган-авеню в мае. Сердчишко-то и застучало. Репетировал потом перед зеркалом, что ей скажет, когда опять ее увидит». Следующая запись от 15 июля. Саймон и Лорен встречаются в кафе. «А потом был поцелуй возле твоей машины», — читаю я вслух. «Если б его инициатором должен был стать я, то, боюсь, его могло и не случиться». «Боится он», — фыркает Вики. «Да по его инициативе точно ничего бы не случилось. Это она на него нацелилась. Она разыграла все словно по нотам, обвела его вокруг пальца, как лоха. Ей нужны его деньги». «Откуда ты знаешь?» — говорю я. «Дай-ка я...» «Хм, еще бы мне не знать. Читай давай. Перелистай сразу в конец. Не хочу еще раз слушать, как эта проститутка раздвигает перед ним ноги, говорит пошлятину и вообще крутит им, как хочет». Последние записи я читаю уже сидя. Все случилось так неожиданно, что сначала я ничего не почувствовал, но теперь где-то под ложечкой ноет, как от удара. «Она беременна?» Так она сказала Саймону. «Беременна она, как же? Не больше, чем я». «Думаешь, она все выдумала?» «Да любая может прикинуться беременной. Ты хоть читал эти последние записи, нет?» Она убеждает его подать на развод до нашей 10-й годовщины. Он сопротивляется. Она настаивает. Он отказывается. И тут вдруг она беременна. «Ага, сейчас!» Вики мотает головой и горько улыбается. «Она знает, почему мы с Саймоном не спим вместе. Я не хочу детей, а он хочет». Вот она и решила, раз не вышло убедить его иначе, поставить все на последнюю карту. Беременность. Мелкая, расчетливая. Погоди, дай я дочитаю до конца. Мне надо прочитать все. «Читай только быстрее», — соглашается Вики. «У меня мало времени». Я читаю, стараясь ухватить главное. В начале романа Саймон ведет себя как слюнявый щенок. Лорен, видать, была его первой любовью, как мне и говорила Вики. Судя по тому, как он поступает и что пишет, так оно и есть. Она разбила ему сердце, а лет 20 спустя вернулась в Чикаго. Не совсем в Чикаго, в Грейс-Виллидж, где она чувствует себя несчастной в браке. Интересно, как она узнала про трастовый фонд Саймона? Наверное, с самого начала. Здесь же сказано, что она работала в фирме у отца Саймона. Значит, знала, что Тедди при деньгах. А когда они с Саймоном встретились, тот наверняка рассказал ей, что отец умер, и она догадалась, что Саймон – богатый наследник. И включила свои чары на полную. 16 августа. «Хочешь, чтобы я стала твоей шлюхой, профессор Добиас?» 30 августа. «Саймон уже сам понимает, что на крючке, но еще пытается сорваться. Неужели ты мой наркотик?» Но совесть до поры до времени побеждает. В записи от 12 сентября Саймон вспоминает, как его отец изменял матери и признает, что и сам идет по тому же пути. «Я сам стал тем, кого презирал всю жизнь». Похоже, он так прямо и выложил все Лорен, а она послала ему загадочное сообщение по тому самому розовому телефону, который он купил для нее, типа «нам надо поговорить». Специально, чтобы бедолага Саймон места себе не находил до самой их встречи. И тут Лорен такая «раз» и выдала ему: «Мы, мол, никого не будем обманывать, если поженимся». Отличный ход, Лорен. Помучила его ночку, дала прочувствовать, как ему будет хреново, когда он снова ее потеряет и все такое. А потом, когда он пришел к ней весь измотанный, готовый к самому худшему, она вдруг воскресила его надеждой на брак, да еще и обставила все так,